Ночью меня аж подбросило на кровати. Звук и сотрясение были явно от близкого разрыва артиллерийского снаряда. На секунду замерев, слушая усиливающуюся канонаду, я велел жене, которая тоже проснулась: «Быстро собирайся, хватай Дарью и в укрытие. Затопите буржуйку». «Это что, бомбежка?» «Нет, артналет. Немцы к городу прорвались. Другого объяснения у меня нет. Слишком близко стреляют, на окраине города». Девчата мигом оделись и убежали, а дом изредка сотрясался от близких разрывов. И если бы не ставни и бумажные ленты, наклеенные крест-накрест на стекла, они точно повылетали бы. Собрав все ценное, я вышел на улицу. Неподалеку у своего палисадника стоял сосед, тоже фронтовик, списанный по увечью, у него руки не было. Мы с ним не особо общались, он окопник, меня своим не считал, хотя то, что я фронтовик, признавал. Окопники — это своя элита. На горизонте стояло зарево. Москва горела. Немцы действительно прорвались, и, похоже, бои начались у крайних домов. Если сил они накопили достаточно, то укрепленные дома, превращенные в укрепточки, надолго их не задержат. Я только вздохнул, посмотрев на разрыв гаубичного снаряда на перекрестке. Немцы без системы сыпали снарядами, просто по квадратам, пугая и поджигая. Специально по частному сектору лупили, суки. Целым город им явно был не нужен. Посмотрев на часы, время второй час ночи. Я прошел на свое подворье и спустился в блиндаж и запер дверь. Осталось лишь ждать. Блиндаж был проморожен. Печку только-только затопили, и в ней начал играть огонь. Дарья сидела на нарах, закутавшись в одеяло и полушубок. Но постепенно в помещении стало теплеть. Аня, сев с сестренкой, обняв ее, спросила у меня: «И что теперь будет? Обещали ведь в газетах и по радио, что не допустят немцев в Москву». «Обещать не значит жениться», — хмыкнул я, сидя у открытой дверцы буржуйки и подкладывая щепки. «Бои за город будут страшные, кровопролитные». «Мне в госпиталь нужно», — вскинулась та. «Не сейчас. Ты слышишь, какой обстрел? Стихнет, я тебя провожу. Лучше ложитесь и досыпайте, вам завтра свежая голова нужна будет». «Тебе-то что же? Про школу можешь забыть, не думаю, что теперь уроки начнутся. Это вчера все натужно пытались показать, что в городе все в порядке. Госпиталь наш уже фактически переведен в подвалы. Сейчас, наверное, здание покидают», — несколько отстраненно сказала Анна. «Я же сказал, спите», — повторил я. Убедившись, что огонь в буржуйке весело полыхает, прикрыл дверцу и, забравшись на соседние нижние нары, достал сверток. То есть сделал видимость, что достал. Пройдя к столу, размотал материю и взял в руки СВТ в снайперском исполнении. Вот она, моя винтовочка. Будет для нее работа. Тут же в свертке был ремень с подсумками, в которых находились магазины к винтовке. Я зажег на столе лампу и стал чистить винтовку. Ане все не спалось. «Откуда у тебя оружие?» — спросила жена. «Солнышко, у меня и танк в заначке есть, не то что пулеметы. Я уже не говорю о винтовках. Как настоящий фронтовик, запас средств для убийства себе подобных всегда имею. Тем более, зная, что начнутся городские бои, грех был не позаботиться об оружии. Ты будешь спать, наконец, или нет?» «Без тебя нет», — отчетливо хмыкнула Дарья на мой вопрос. Пришлось оставить винтовку на столе, даже не успев ее разобрать. Только разрядил и устроился под боком жены. Дарья лежала у стенки, а я с краю, жена между нами. Но места хватало всем. И вскоре под продолжавшуюся канонаду и близкие разрывы мы уснули. Сон то и дело прерывался разрывами. Непривычно это, но поспали, хотя встали утром слегка разбитыми. Пока девчата умывались, я подкинул дров и поставил чайник на буржуйку. Зарядив винтовку и убрав ее со стола, я стал нарезать бутерброды. После завтрака мы стали решать, что делать. Обстрел не прекратился. Более того, усилился. К утру немцы, похоже, еще артиллерии подвезли. Ане на службу нужно, там ее место. И прятаться здесь — это преступление. Сколько раненых она может спасти? Мы оба это понимали. Как и то, что выходить наружу смерти подобно. Снаряды так и свистят. В общем, я решил осмотреться. С некоторым трудом открыв дверь, так как ее завалило обломками, я разобрал мусор и, выбравшись, осмотрелся, матерясь под нос. Дом покосился, снаряд попал в угол. Крыша, как решето. Амбара не было, только угли. Почему наш дом не сгорел, не знаю. Соседские за ночь или сгорели, или сейчас ярко полыхали. Все было затянуто дымом. Я, конечно, мог и не выбираться наружу, мне из блиндажа было все видно, сканер показывал, но для виду вылез. Район наш уже не обстреливали. Редко один-два снаряда залетали, так что увезти Анну в госпиталь было возможно. Стоит обдумать, как это сделать. Дальности сканера не хватало, чтобы увидеть окраину, где идут бои, но скопление там наших войск я все же рассмотрел. Раненых уносили, подразделения сменялись. Бои, похоже, там шли жаркие. Госпиталь Анны работал. Действительно, все в подвалах, тем более верхний этаж бывшей школы полыхал. Как бы ее туда доставить? Броневик достать и отвезти? Не вариант. Могут остановить и отправить на передовую, мол, там немцы, а мы тут катаемся. Машину доставать не хочу. Ее корпус осколки не выдержит. Может, танк? Но тут ситуация та же, что с броневиком. Эх, владел бы я телепортацией. А Аня объяснил бы такое чудесное перемещение, ну, как-нибудь. Вернувшись в блиндаж, я ответил на вопросительный взгляд жены. «Можно попробовать? У меня только такой вопрос. Вам санитарки нужны?» И кивнул на Дарью. «Я был бы спокоен, если бы она под твоим присмотром была, помощницей». «А ты?» — сразу отметила Аня этот момент. «Амбар сгорел, в дом снаряд попал». «Хочу навестить немецких артиллеристов и сказать, как я ими недоволен. По Москве не меньше 30 тяжелых батарей работает. Хочу прорядить их». «Смешно», — улыбнулась Дарья. А вот Анна была серьезна. Уж она-то знала, что я с такими делами не шучу. Хотя тоже не понимала, как я смогу помешать немцам обстреливать город. «Ты будешь осторожен?» — спросила она. «Обязательно», — серьезным тоном ответил я. Если обстрел начнет стихать, значит, я добрался до немцев. Теперь собираемся, я вас провожу. Проверьте, документы при вас ли и вообще все, что необходимо. Помните, теперь госпиталь будет вашим домом. Оттуда никуда. Госпиталь, а значит, и вас я всегда найду, куда бы он ни переехал. Договорились? Да. У обеих были выданные мной вещмешки, плотно набитые вещами. Так что... «Все в порядке. Сам я в красноармейской форме, чистый и свежий, с утепленным бельем, телогрейка, свитер под ней, шапка-ушанка и тоже сидр при мне. Винтовку я под нары убрал, точнее, сделал вид, отправив ее в браслет. Заперев блиндаж, не на замок, на щеколду, мало ли кому он пригодится, мы направились на улицу. Анна только горестно застонала, рассматривая дом. Да уж, ремонт его не спасет, тут только новый строить». Хорошо я все ценное из него забрал. Мародерам там поживиться будет нечем. Даже ворота снесло от близкого взрыва. Людей на улице мало. Да и те перемещались перебежками. Чуть что падали, опасаясь очередного разрыва. Да и мы тоже раз пять полежали. Но за час. И то из-за того, что я не мог держать высокую скорость. Мы добрались до госпиталя. Появлению Анны там порадовались. Рук не хватало. И она сразу включилась в дело. Для Дарьи тоже нашлась работа. Позже Анна поговорит с главврачом, чтобы сестренку официально сиделкой приняли и на довольствие поставили. Тем более она из семьи медиков. Многое знает, конечно, не как медсестра, но почти на уровне. Я попрощался, пообещав быть через 5 дней. 6 – крайний срок. И похромал в тыл. Именно так я уходил от передовой как можно дальше. Авиацию я планировал использовать позже, да и не ожидал, что ее время придет так рано. Дождусь ночи, с дороги взлечу на У-2, переберусь к немцам в тыл, облетев Москву стороной, и начну работать по артиллеристам. Использую я 120-миллиметровые минометы. Хватит для точечных ударов. У меня их 2 батареи, но и одной достаточно. Главное ночи дождаться и многочисленные посты пройти». А самолет использовать я хочу для быстрого перемещения. Я покинул город, дорога из него была забита. То к городу колонны, то обратно, санитарных машин много, и меня даже подбросили, пусть на подножке, однако отъехал я от столицы 30 километров. Потом в роще, расчистив площадку, развел костер, поел, и, завернувшись в медвежью шкуру, которая раньше в блиндаже лежала, уснул ногами к костру. Нужно отдохнуть перед ночным делом. Легкий мандраж все же был. Это мой первый полет на незнакомом аппарате, тем более ночью. Но я старательно его гасил. А остановился я здесь по той причине, что дорога рядом с рощей отлично подходила в качестве взлетной полосы. Главное, чтобы машины ездили поменьше. Все же трасса довольно крупная. Стоял сплошной гул техники, и осталось дождаться наступления темноты, и можно лететь. Проснулся я в отличном настроении, хорошо выспавшись. Мороз, который другим сильно щипал щеки, меня не беспокоил. Амулет климат-контроля был активен, так что я и на снегу могу спать. Наверное. Не проверял. Откинув шкуры, я с помощью сканера осмотрелся. Ночь мне нисколько не мешала. Ведь имелся амулет ночного видения. Дорога как была забита, так и оставалась. А неподалеку, что меня удивило, тут же в роще находились две группы людей. Два человека наблюдали у дороги за движением, а семеро расположились в стороне. У них радиостанция была. Немецкая. Видимо, разведка. Считают технику и передают своим. На диверсантов как-то не похоже. Да и амуниция не та. Ни взрывчатки, ни советской формы налегке. Точно разведка. Особо ценного при них ничего нет. Все наличествующее у меня и так есть. Потянувшись, я встал и стал делать легкую зарядку. Потом умылся из фляжки и достал завтрак. Дело в том, что пока мы с Аней жили в нашем доме, еще до Даши, я занимался в амбаре техникой, параллельно на кухне готовил пищу и запасал ее впрок. Вот для таких моментов, как сейчас, чтобы не готовить и время не тратить. У меня в запасе было много солдатских котелков, наших, немецких. Я их отмыл и заполнял сваренным в большом чугуне щами или борщом, пловом и другой пищей. Даже стопки блинов были. Так что такой готовой еды у меня достаточно, на пару месяцев хватит. И всегда горячая. Остывает только, когда достаешь из браслета. В данный момент я вынул тарелку, на которой лежала горячая яичница с кружочками полукопченой колбасы. На краю ломоть хлеба. В комплекте шел стакан свежего молока. Позавтракав, я направился к дороге. К немцам я не ходил. Хватило рук, чтобы их вырубить и связать их же веревками. Остановившись, подумал, а как я объясню, что связал немцев, а моих следов на снегу нет? Пришлось идти и потоптаться и у главного лагеря, и у наблюдателей. А потом потопал к дороге, прокладывая колею. Колонны шли сплошняком. Но вот сканер засек в одном из грузовиков с десяток бойцов, похоже на патруль. Пришлось поспешить, чтобы он не проскочил. И успел. Чуть не под колеса выскочил, махая рукой. Тормозя юзом, машина все же остановилась, и бойцы без приказа посыпались из кузова, беря округу под прицел. Снег белый, чистый, так что вокруг видимость хорошая, несмотря на темноту. Открывший дверь кабины сержант, к моему облегчению это оказался сотрудник госбезопасности, оглядываясь, строго спросил: «В чем дело, боец?» «Лейтенант в отставке Крайнов», — представился я. «Ночевал в роще, обнаружил немецких разведчиков с рацией, которые наблюдали за дорогой». «Где?» Сразу спрыгнув с подножки, сержант посмотрел в сторону рощи и стал командовать. «Панин, готовь группу, будем брать немцев. Быстро, пока уйти не успели». «Не спеши, сержант. Я уже связал их, 9 человек, все живы. Пошли конвоиров, пусть приведут их. По моим следам найдете». «В двух местах. На опушке 2 наблюдателей, и дальше основная группа». «Да?» — сержант удивленно посмотрел на меня. «Сам взял? Тростью забил?» «А не ершись. Бойцов пошли. И еще, меня не поминай в рапорте. Пиши, что сам взял, хорошо?» «Панин, ты слышал? Бери 6 бойцов и иди посмотри». Потом снова повернулся ко мне. «Крайнов, Крайнов. Знакомая фамилия. По радио слышал. А это не ты с кавгруппой генерала Белова немецких генералов захватил? Инвалидная команда?» «А что, об этом по радио сообщали?» – удивился я. «Да, и о вас тоже говорили». «Значит, вы?» Мы отошли в сторону, а водитель отогнал машину на обочину, чтобы освободить дорогу. Панин с группой бойцов уже добрался до опушки, и 2 остались с наблюдателями, приводя их в сознание. Остальные пошли дальше, по моим следам, к основной группе. Я приглядывал за ними краем глаза с помощью сканера. Да, я участвовал в той операции. Честно скажу, выжил чудом. И как-то уже не тянет участвовать в этой авантюре. Я недавно женился, не хочу жену вдовой оставлять. «Всех участников к наградам представили», — глядя в сторону рощи, сообщил сержант. «Я слышал, вас тоже ищут». «Награды, слава. Меня это не интересует. Орден у меня и так есть. За летние бои мне хватит. Не за награды воюем, а кавалеристы он действительно заслужили. Пусть их чествуют. Что там в Москве? Уличные бои начались? Да непонятно. Откуда у них столько сил? Пленные сообщают, что 3 свежие дивизии уже в бой бросили. Это кроме 2 пехотных и моторизованной, что вчера ночью пробились к окраинам. Разведка прошляпила. Сосредоточение войск. А откуда атаки идут? С Волоколамского направления? Не, там тихо. После вашего рейда немцы рано зализывают. Со стороны Одинцова прорвались. С Можайского направления. Там они кулак прорыва собрали. Ясно. «А сам ты что здесь делаешь?» — поинтересовался сержант, отметив, что от рощи ведут группу немцев, и бойцы нагружены сверх меры. Явно все в лагере собрали, даже спальные мешки, в которых можно и на снегу спать. Немцы были хорошо снаряжены. «Ответ, что просто гуляю, не пройдет, как я понимаю», — усмехнулся я. «Дом мне снарядом разнесли в Москве. Вот думаю, куда перебраться в другое место. Жена пока в госпитале живет, она врач». «Военный хирург». «Понятно». Они остановили пару попутных машин, куда погрузили пленных и их вещи, и покатили к Москве. Сержант предложил было подвезти, но мне нужно в другую сторону, и я вернулся в рощу. Обойдя ее на опушке с другой стороны, я достал биплан и, разобравшись с запуском, амулет-брошь помог с опцией познания механизма, завел двигатель и посидел в кабине, привыкая к управлению. Баки у машины полные. Осталось только взлететь. С этим была проблема. Дорога ни на минуту не пустела. Похоже, с ней я в пролете. Я заглушил двигатели и убрал самолет. Так как машина была связной, вооружения не имела. Да и сбрасыватели для бомб устанавливать нужно. Благо, я очистил склады той авиачасти, где самолеты позаимствовал. И все необходимое у меня есть. К слову, там и самолетные лыжи имелись. Я только сейчас узнал. Надо будет инвентаризацию провести. Попозже. Сейчас же я достал трактор с отвалом, в 3 захода расчистил взлетную полосу. Лук здесь был неплохой, ровный, для взлета и посадки годится. И, убрав трактор, снова достал самолет, поставив его в начале полосы. И, запустив движок, стал готовиться к полету. Поверх своей одежды я натянул еще летный комбинезон. Надел утепленный шлемофон с очками и шарф. Напялил парашют и только после этого, устроившись в кабине, дал газу и пошел на взлет. К моему удивлению, взлетел нормально и, потихоньку набрав высоту, 100 метров хватит, стал стороной облетать Москву. К немцам я решил подобраться с тыла. Чуть позже я влетел в снежный циклон. Поначалу испугался, не видно, где низ, где вверх. Может, я уже боком лечу и вот-вот готов сорваться в штопор, но сканер показывал все отлично. Потрясло изрядно в одном месте, но я смог лететь дальше, ориентируясь по данным сканера. Перелетев передовую, я стал углубляться в тыл немцев, а чуть позже с правым разворотом пошел в сторону Одинцова. На подлете совсем уже сближаться не стал. Нашел пустой участок дороги и пошел на посадку. Скользил, конечно, да и снегопад начался, но я был доволен своей первой посадкой, что она вообще благополучно завершилась. Да и первым полетом в этой жизни. Заглушив двигатель, выбрался наружу, снял все лишнее, потом заправил и обслужил самолет и убрал его в браслет. Двигатель горячий, и если самолет не потребуется, мотор запустится сразу. Для дальнейшего передвижения я выбрал танк, немецкую тройку. Несмотря на мой патриотизм, все же 34-ка комфортностью не отличалась, я уже успел сравнить. А тут место командира вполне удобное и не тесное. Устроившись в кресле командира, я запустил двигатель и, отъехав от дороги, по которой уже поехал очередной транспорт, встал. В сторону передовой двигалась колонна, и я решил перехватить ее. Колонна состояла из 26 машин в сопровождении 2 бронетранспортеров. Мотоциклистов не было. Меня интересовало все, что везли машины. Продовольствие и боеприпасы. Судя по грузу, везли его в одну из пехотных дивизий. Артиллеристам патроны к пулеметам или карабинам, а также ручные гранаты ни к чему. Колонну я захватил. Начал с концевого бронетранспортера, дистанционно перебив солдат в десантном отсеке, командира и водителя. После чего остановил боевую машину. Потом постепенно уничтожал водителей и сопровождающих, если те в кабинах сидели, и тоже останавливал технику. Так до головного охранения и добрался. 10 минут, и колонна стала моей. Подогнав все машины так, чтобы они стояли вплотную друг к другу, я подъехал на своем танке и, покинув его, стал убирать тела из машин. Раздел их и обезоружил. Забрал у всех документы, все трофеи сложил в браслет. После чего, покинув дорогу, покатил к Москве, оставляя Одинцова слева. Двигался по бездорожью. Если где овраг или речка, которую я не мог преодолеть, то покидал машину, перебирался по льду на другой берег, снова доставал танк и катил дальше. И таким образом, ориентируясь по гулу канонады, к 6 вечера я добрался до немецких артиллеристов. Повезло. Тут, в поле, в 5 километрах от окраины Москвы, разместился целый дивизион из 4 батарей. Судя по длинноствольным пушкам, французские трофеи. По дальности эти орудия вполне доставали до района, где находился мой дом. Да и калибр походил на тот, что оставлял воронки в моем районе. Изучив расположение позиций, я решил, что брать трофеи не буду. Немцев здесь слишком много. Помимо 700 артиллеристов, неподалеку в деревеньке располагался какой-то штаб. Не глуша мотор танка, мне он не мешал, пусть тарахтит, я достал 4 тяжелых советских миномета и штабель ящиков с минами. Ящики сразу стали вскрываться, взрыватели закручиваться в мины, в общем, пошла подготовка к стрельбе. Наконец, все подготовлено. Хватит и артиллеристов уничтожить, и штаб. Стрелять я решил так. По 2 миномета на 1 батарею, потом смена целей. Первый выстрел был пристрелочный. Отметив, как настроен прицел и куда попала мина, а я промахнулся, сделал повторный выстрел и, высчитав точность наводки, стал стрелять залпами. И, к моему шоку, ни одного промаха. Мины попадали точно в орудие. Ни одной зря выпущенной мины. Потом прошелся по орудийной прислуге и командованию батарей и дивизиона. Нельзя этих спецов оставлять в живых. Затем по стоянке техники и складу снарядов. После этого перенес огонь на оставшиеся 2 батареи и за 2 минуты уничтожил их. Выживших артиллеристов оставался мизер, и я не стал на них тратить мины. Бил по группам, а не по одиночкам. После этого всей батареей открыл огонь по штабу. Работал я ювелирно. Старался, чтобы мирные жители не пострадали, и вроде получилось. А штаб, если и не уничтожил, то потрепал до полной недееспособности. Посмотрев на штабель с оставшимися минами, а потратил я чуть меньше половины от запланированного, убрал их с минометами, после чего, устроившись в танке, направился параллельно передовой к следующей цели. Мой сканер видел на 6 километров. Не по 3 в разные стороны, а по 6 в любую. В сумме под моим присмотром была территория в 12 километров. Я в центре этого круга. Соответственно, все, что происходит в зоне контроля сканера, мне известно. Так я увидел, что на границе зоны работы сканера находится еще 1 батарея. Достать ее минометами я не мог. Но это предельная дальность, рассеивание большое. Вот я и решил подобраться поближе, на 2 километра. Да так удачно вышло, что еще 6 батарей обнаружил. 2 с легкими полевыми немецкими гаубицами. У меня такие были. Взял трофеями во время танкового рейда. Ну и тяжелые имелись. 1 батарея – это наши 152-миллиметровые. Помнится, обозначаются они как М-10. Остальные – немки. Причем, судя по лошадям, буксировались те конно. Пришлось подбирать позицию так, чтобы все обнаруженные батареи находились в зоне стрельбы. Кроме немецких артиллеристов, находились и несколько тыловых частей. Госпиталь в селе. И в 6 километрах разворачивался крупный склад артиллерийского боезапаса. Туда грузовики двигались. Из 7 батарей вели огонь только 3. Другие было видно только что прибыли, позиции не оборудованы, и бойцы копали землянки. Впрочем, у остальных тоже шли земляные работы. Найдя отличное место, в 1,5 километрах располагалась 1 из батарей, я установил минометы на подносы и стал готовить мины. Тут чуть больше нужно, чем я ранее потратил. А дальше поступал так. Когда 1 из батарей давала залп, я под этот шум делал пристрелку. Начал с тех батарей, которые не вели огонь и бил по людям. Именно они основная ценность вермахта. Орудия-то еще наклепают, а специалистов долго растить. Все мои минометы были направлены на 1 цель. Рассеивать их я не стал. 1 уничтожал орудие, другой технику. Два работали по людям, которые землянки рыли и готовили места под склад боеприпасов. Вот и накрыл их. Они прыгали в вырытые ямы, думали там укроются, но я только этого и ждал. И забросил туда по паре мин. Фарш. Остались одиночки. Меня они не интересовали, но минометы дали 6 залпов, выпустив 24 мины, и одна батарея была мной с гарантией уничтожена. Потом я также следующую накрыл, и остальные, которые пока обустраивали позиции. На других трех начали что-то подозревать. Заметили зарево горящей техники и детонацию боекомплектов. У орудий и тех ящиков, что еще в машинах были. Забегали, засуетились, да поздно. Мины полетели, и батареи уничтожались одна за одной. Надеюсь, наши защитники и жители в городе ощутили, как ослаб огонь артиллерии немцев. Однако канонада не стихала. Работы у меня еще много. Наконец, на этом участке я в основном все завершил. Остался склад. Пара транспортных колонн на дороге и пехотный батальон немцев, который шел к Москве. Все они были в дальности моих минометов. Госпиталь меня не интересовал, как и мелкие тыловые службы. Хотя последние пары мин и можно накрыть, чтобы не расслаблялись. Склад на расстоянии 6 километров, то есть в дальности минометов. И можно не обращать внимания на рассеивание, главное попасть. Дальше детонация сама произойдет. Открыл огонь я сначала по дороге, разметав транспортные колонны. И по пехоте прошелся. Полностью не уничтожил, но нанес просто чудовищные потери. Это точно. Потом по тыловым частям отстрелялся. Их 6 было. Как и задумал, по паре мин бросил прицельно. У меня осталось 3 мины. Вот их я и выпустил по складу. Там на разгрузке 50 машин было. И рвануло так, что меня с ног едва не сбило взрывной волной. Все осветило вокруг вспышкой, и поднялся гриб взрыва. И это еще склад не настолько полный, что туда успели завести за сутки припас. Колонн 10, не больше. Убрав минометы, я вернулся в теплый салон танка, который продолжал тарахтеть рядом, и покатил к одной из батарей, к той, где наши гаубицы были. Там техника и орудия целыми остались. Трофеи нужные. Я подумывал передать эту батарею нашим. Еще не решил как. Выживших 3 артиллеристов разогнал пулеметами, не став преследовать. И, убрав все трофеи в браслет, покатил дальше, объезжая горевший склад по большому кругу. А то из него вылетали и разрывались снаряды. Не хватало еще сюрприз получить. А объехав его, я обнаружил еще 4 батареи и пару корпусных складов, а также забитую техникой и войсками дорогу. Просто сказка. Это то, что надо. Одними минометами я тут не обойдусь. Нужно несколько гаубиц достать. Минометы по батареям работать будут, гаубицы по дороге и штабам. Да, так и сделаю. Я как раз позиции размечал, когда со стороны Москвы стала отчетливо видна вспышка. Очень яркая, несмотря на снегопад. И донесся грохот взрыва. Черт, неужели в Москве ядерный заряд рванули? Очень похоже. У меня же там Аня с Дашей. Убью гадов. Все это война на уничтожение. Чуть позже, успокоившись, я понял, что это не ядерный взрыв. Да и нет еще таких зарядов. Рано им, если, конечно, я один такой попаданец. За ядерный грибок я принял детонацию какого-то крупного склада. Наверняка немцы своим стремительным рывком захватили местность, и наши уничтожили свой склад. Взрыв произошел километрах в 7 от меня, за зоной работы сканера, и километрах в 3, а то и в 2 от Москвы, точно не скажу. Городская окраина могла пострадать, а то, что и немцам досталось, так это точно. Я не поленился, прокатился и действительно обнаружил развалины, где еще были пожары и отдельные взрывы. Ну, точно, это пакгаузы были. Да и железнодорожная ветка туда заходила. Наши взорвали. Причем дождались, когда немцев вокруг побольше соберется, чтобы им крепко досталось. Некоторые действительно изрядно пострадали, остальных лишь потрепало. В целом же нашу задачу выполнили и военное имущество уничтожили. И хоть какой-то урон немцам нанесли. Вернувшись на выбранную мной позицию, я снова осмотрелся. Плотно забитая дорога, штабы и батареи. Достал 2 батареи тяжелых минометов. Все, что у меня было, и батарею немецких легких гаубиц. Это максимум, что я мог использовать одновременно. Причем я переиграл. Как более точные, минометы будут работать по дороге первыми залпами. А так как они скоростнее гаубиц, нанесут максимально возможный ущерб. Потом по штабам. А гаубицы все это время будут уничтожать 4 артиллерийские батареи. Здесь брать трофеи я не планировал. А насчет батареи я ошибся. Это не отдельные части. Тут был дивизион тяжелых орудий и одна отдельная батарея. Вот так я и распознал, где находится центр управления дивизионом. Когда все было готово, я сразу открыл огонь. У меня все же столько планов, а ночь коротка, так что не будем задерживаться. Тут еще 4 мелких склада нашел. Кинул по мине в каждый. Как говорится, не съем, так хоть понадкусываю. Не сахаром будет штурм Москвы, уж я позабочусь. Потери немцы действительно несли страшные. Может, за ночь я их так измотаю и тылы порушу, что сломаю хребет наступления? Поглядим, сам еще не знаю. Перебравшись дальше, я продолжил работу, изредка беря трофеи. Если встречал грузовые колонны и в них продовольствие, то обязательно забирал. Война долгая, вопрос питания еще будет стоять остро, так что это необходимые запасы. Приватизировал пару складов, видимо, дивизионные. Разнообразие имущества удивляло. К 3 утра я уничтожил общей сложностью 27 артиллерийских батарей, около 20 складов, примерно столько же штабов. Перехватил и забрал 7 транспортных колонн, одну танковую, 20 новеньких четверок шли к фронту. Я не мог пройти мимо такого подарка. Постоянно бил по дорогам, по войскам, которые там шли. 3 наносил удары с тыла по передовым частям. Но все когда-нибудь заканчивается. У меня осталось мин для тяжелых минометов, по 10 штук на ствол, НЗ. Да и гаубичный снаряд тоже изрядно потратил. Около 1/3 наличного запаса. Правда, сразу пополнял запасы у немцев. Даже изрядно. Больше, чем выпускал. Немцы тоже использовали наши тяжелые 120-миллиметровые минометы. Но такого боезапаса на их складах я не обнаружил, о чем крайне жалел. Очень уж мне это оружие понравилось. Нужно поискать, где такие мины можно добыть. Пленного возьму из минометчиков, чтоб пункты боепитания показал. Наверняка там найду нужный калибр. В общем, кошмарил я всю ночь немцев с азартом и с огоньком. Да так, что они нервные во все стороны стали рассыпать усиленные бронетехникой патрули. Я их из своей пушки 16 штук пожег. Развлекался, мне эти патрули не мешали. Единственное, кто остался без моего внимания, это Люфтваффе. Так как я работал вблизи передовой, то не обнаружил ни одного аэродрома. Или перебраться ближе не успели, или слишком близко для них. И чтобы найти аэродромы, нужно уходить дальше к немцам в тыл. А я решил, что раз в тылу, тем более у меня еще 4 есть, раз обещал Ане через 5 вернуться, то стоит использовать их с максимальной пользой. Немецкого минометчика я все же выкрал, офицера. Тот отправил меня к интендантам, так как нужной информацией он не владел. А вот интенданты уже сообщили, где можно найти необходимый мне боезапас. На ближайшей железнодорожной станции. Там целые штабели разных ящиков стояли, и бери не хочу. Добравшись до этой станции и пользуясь тем, что погода снова ухудшилась, метель началась, я, просто гуляя, уничтожая часовых, используя амулет-перстень, посылая ледяные иглы, забрал все ящики. Вообще все боеприпасы. А также прихватил топливный состав, в котором только авиационный бензин был. Солярки не имелось. А потом поджег эшелон с боеприпасами, чтобы он мою деятельность прикрыл. И под разрывы за спиной укатил на своем танке. Уже 7 утра. Я изрядно потерял времени с посещением станции, но зато нашел нужный калибр мин. Именно нужных. По количеству там их разгрузили из 6 вагонов. Не так и много получалось, и за ночь столько же я выпускал. Но на этот рейд мне хватит, тем более он еще не закончился. Может, еще найду этот тип боеприпаса. А в данный момент, уехав от сгоревшей станции, я перебрался под бок фронтовому аэродрому. Нашел-таки Люфтваффе и, загнав танк в рощу, прямо в нем и устроился спать. Надо сил набраться. А как снова стемнеет, продолжу гнобить немецкие войска. По следам танк не найдут. Я стихию воздуха использовал. Замел снегом колею.